приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распахивайте дверцы, пришли крутые перцы. Нет билетов? Тогда давай наляжем поплотней. Не бей по голове, дура, помнешь мою бандану. Дай посмотрю, чего там запускают по игре. Скажите, пусть нам включат ремиксы на Нирвану, а то мы вчетвером у них станцуем на столе. Да острие атаки. Я видел эти танцы, у них партийные зоны. Давай покажем этим пижонам из Москвы, как танцует хип-хоп у нас в микрорайоне. И никуда не деться от здешней синевы. Блин!